разобьет свой медный лоб о советский пограничный столб, отразить нападение противника и громить на его собственной территории, такова основополагающая посылка, закрепленная, между прочим, в популярной песне. Мы войны не хотим, на себя защитим, оборону крепим мы недаром, и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом. Вот ты поступал, Тимошенко, сообразуясь с официально песенной доктриной, не зная, что происходит в приграничных районах, не надеясь выяснить реальную обстановку, нарком начал осуществлять ранее разработанную идею, то есть нанести контрудары по войскам противника, остановить их, отбросить, а затем разгромить агрессора на его территории. И пошли-поехали на запад навстречу врагу наши кадровые дивизии, танковые и кавалерийские корпуса. Вслепую, по старым планам, некоторые действительно нанесли контрудары довольно успешно, некоторые же сами залезли в окружение, в пресловутые мешки и клещи. Что же, отдадим должное немецким генералам, сумевшим полностью использовать благоприятную для них ситуацию. Придет время, и мы тоже своих возможностей не упустим. Если у нас и были тогда в самые первые дни успехи, то не благодаря умелым руководству, а только благодаря героизму рядовых бойцов, командиров среднего и младшего звена. Мне рассказывали впоследствии, как геройски сражались 24 июня на рубеже реки Щара пехотинцы и артиллеристы 55-й стрелковой дивизии, оказавшиеся на пути гудериановских танков, катившихся к Минску. Дивизия задержала противника на целый день. Затем остатки ее отошли на новые рубежи. Может, как раз этого дня и не хватило впоследствии немецким танкистам, чтобы ворваться в Москву. Там же, на Щаре, рота из 11-го стрелкового полка со штыками наперевес бросилась в критический момент на вражеских автоматчиков. Немцы косили бегущих очередями, но никто не залег, не остановился. Порыв и напор были столь яростны, что фашисты не выдержали, побежали. Маленький бой был выигран, хотя на каждого убитого немца пришлось 5 наших. Можно посмотреть на этот эпизод так: по неумению, по отсутствию опыта бросилась рота в штыки на автоматный огонь, на верную смерть. Но можно взглянуть иначе. На том приграничном рубеже полегли бывалые фашистские вояки, которых как раз и не хватило потом противнику в битвах под Москвой, под Сталинградом. После войны много появилось у нас знатоков и критиков, с легкостью необыкновенной и всяк по-своему заявлявших. Это было не так, это было ошибкой. В одном случае не учли, в другом не предусмотрели. Эх, как легко рассуждать спустя время, когда определилась обстановка. А попробуй хоть на час вперед посмотреть, учесть все факты. Хорошо сказано на этот счет в «Витязе в тигровой шкуре». Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Именно героем, а не стратегом, как интерпретируют теперь. Иосиф Виссарионович, знавший подлинный текст, возмущался. Слово, приведенное в эпосе, явно соответствует понятию «герой», тем более что в прежние времена не было даже такого понятия «стратег». Да и вообще бой и стратег — совершенно разновеликие понятия. К чему я это? К тому, что не приемлю упреки, наветы героев со стороны, которые упрекали Тимошенко, Ставку, все наше руководство